Глава 29. Владимир в Киеве. Владимир вошел в Киев на следующий день после ухода Ярополка. Его впустили, потому что он поклялся Перуном и Сварогом, что губить горожан не станет. Слово сдержал. Сдержал также и Нурманов, которых привел с собой. Часть из них поселил в детинце, часть за городскими стенами. Грабить не разрешил, а чтобы воины не роптали, раздал большую часть того, что осталось от Ярополковой казны. Самым надежным пообещал земли и холопов, потом, когда их распри с Ярополком закончится. Наиболее воинственных Владимир отправил к родне. Пустил слух, отнюдь не ложный, что большую часть казны Ярополк забрал с собой. Новгородский князь вел себя скромно. Поселился в Кремле, но не в княжьих палатах, а в тех, где раньше жила княгиня Ольга. Удивившимся такому выбору сказал, что он пока что не князь киевский. Пусть боги рассудят, кому быть князем, ему или Ярополку. А чтобы боги не сомневались, кого выбрать, велел разобрать кремлевскую церковь и поставить на ее месте пятерых идолов — Перуна, Сварога, Дашбога, Стребога и Мокош. Слух о том, что сказал Владимир, и о поставленных им кумирах, быстро распространился по городу. У Владимира сразу прибавилось приверженцев. Скромность нового князя и его верность отчим обычаям народу киевскому пришлись по душе. Однако гора отнеслась к новгородскому князю осторожно. Среди киевской знати было много христиан. Впрочем, открыто высказывать недовольство никто не рискнул. Богатым обитателям горы было что терять. Так и жили. То ли с князем, то ли сами по себе. Вече киевское присудило, не без подсказки Добрыни, Владимира и его войско кормить. Определили, сколько зерна, мяса и пива положено ежедневно на каждого воя. Получилось немало. Ярополку меньшую подать платили. Однако не кормить нельзя. А ну как сами возьмут? Чтобы облегчить бремя, легшее на киевлян, Владимир отправил своих на полюдье. Старшим, назвав воеводой, поставил волчьего хвоста. Его в киевских землях знали, и он тоже знал, где какие погосты и сколько с кого можно взять.